Я поднялся, и раскладной стул скрипнул. «Я согласен, генерал». Винчина протянул мне сухую сморщенную руку, и мы обменялись рукопожатием. Глава 46. Когда армия отодвинулась к большому туннелю, а мой отряд остался в одиночестве на этой стороне плато, я созвал совещание из сотников, советников и лучших магов. Мне быстро удалось их ознакомить с поставленной задачей, но дальше, когда они стали высказывать свои мнения, дело пошло гораздо медленнее. Каких только предложений я не услышал. Мой заместитель, опытный командир барон Троп, рекомендовал выставить заставы и навалить камней между скалой и заставами, чтобы трехногим было неудобно прыгать. Отважный фехтовальщик Джим Россер заявил, что сможет забраться на вершину скалы, а оттуда спустит веревку, чтобы мы все поднялись повыше и завалили норы или устроили обвал. Алессандро с подкупающей прямотой посоветовал попросить у генерала подмоги из магов и големов, чтобы просто сражаться у подножия. И только пожилой авиньонский маг по кличке Старый Лис предположил, что все эти многочисленные норы в глубине горы объединяются в один большой туннель, который можно забаррикадировать. Эта мысль крутилась и в моей голове. Мы обсудили предположение и пришли к выводу, что его стоит проверить. Мне было понятно, что туннели рано или поздно объединятся, вопрос лишь в том, на каком расстоянии от поверхности это произойдет. И сразу возникла загвоздка, а кто, собственно, пойдет в одну из нор? Людей не хотелось посылать на верную смерть, управляемые големы не способны слишком удаляться от своих хозяев-магов, а автономные големы просто заблудятся в горе по причине тупоумия. Я все-таки отправил в норы три небольших отряда, по два человека с двумя повинующимися командам автономными големами в каждом. Отряды получили точные инструкции. Идти осторожно, далеко не углубляться и при появлении препятствий бежать назад с докладом. Через полчаса вернулся лишь один человек. Он был в издерганном и оборванном состоянии, но все-таки рассказал, что примерно в 300 футах от поверхности на его отряд напали големы, но не трехногие, а другие, со множеством ног, словно у гигантских пауков. Големы и вели себя как пауки, устраивали засады на потолке или в щелях, а потом внезапно бросались на намеченные жертвы. Что интересно, големов, сделанных магами, они не трогали и только защищались от их атак. Я снарядил еще три отряда и дал новые инструкции. Наблюдайте за потолком и щелями, в случае опасности бросайте в бой големов, а сами бегите. На этот раз вернулись двое с такой же историей о пауках, которые атаковали людей, но игнорировали големов. В третий раз я решил отряды не посылать, а дождаться вечера. Ближе к закату пошел снег, и барон Троп распорядился, чтобы непрочные крыши шатров очищали от снежных шапок как можно быстрее. Когда стемнело, я поставил в дозоры людей из Лига, а затем надел свой скафандр и вышел на прогулку. Снега навалило уже достаточно, и широкие лапы Халка оставляли глубокие следы. Если бы какой-нибудь палеонтолог с моей родной земли натолкнулся на такой след, то мгновенно ошалел бы от счастья, а потом, придя в себя, стал бы строить гипотезы о жизни и повадках неизвестного доселе огромного гоминида. Что ж, о жизни этого гоминида я и сам мог бы рассказать. Жизнь как жизнь, с белыми и черными полосами, только в последнее время белые полосы не радуют, а черные сильно огорчают. Я подошел к ближайшей норе и заглянул внутрь. Глаза моего голема видели в целом хуже, чем глаза обычного человека, зато ночное зрение было что надо. Не могу сказать, что меня так уж тянуло в эту нору, однако любопытство грызло мои мысли. Я задавал себе вопрос, почему диемолитские големы не нападают на големов, сделанных людьми? В Вигналийском лесу, например, тамошние обитатели не атаковали пришлых големов без специального приказа и ограничивались убийствами людей. Может, здесь то же самое? Тогда я смогу спокойно прогуляться чуть ли не до самого центра бункера диемолитов. Но туда мне не нужно, а надо лишь выяснить, в каком месте многочисленные норы сливаются в один большой туннель. Я решил не сильно углубляться, чтобы слишком уж не рисковать. Если большой туннель окажется поблизости, тогда отлично, а если нет, то придется искать другой способ сдерживания трехногих. Мелкие камни поскрипывали под моими ногами, когда я медленно шагал по норе. Судя по мокрым каменным стенам, здесь должен стоять запах влажности, но Халк запахи не различал. Я прошел, может, метров 100 и только тогда впервые наткнулся на голема-паука. Это создание сидело, забившись в щель в скале. Я различил только толстое брюхо, многочисленные сверкающие глаза и длинные лапы-клешни. Моя дубинка была готова для немедленных действий, но Галим не проявил никакого интереса ко мне. Он сидел в щели тихо, даже не шевелился. Я подавил желание ткнуть в него острым концом дубинки и направился дальше. Метров через 10 мне встретился еще один Галим, а потом еще один. Они не обращали на меня никакого внимания, что слегка сбивало с толку. Почему Диамолиты разрешают големам, сделанным людьми, бродить тут? Впрочем, грех было не воспользоваться ситуацией, и я двинулся дальше. Вскоре моя нора и еще парочка соседних объединились в нору побольше, а затем, метров через 50, несколько больших нор слились в полноценный туннель. Я уже мысленно потирал руки, разрабатывая план атаки. Мы вытесняем големов сначала из одной норы, а потом закрепляемся около туннеля, заваливаем его и очищаем остальные мелкие норы, продвигаясь из глубины горы к наружи. Казалось бы, я получил все, что хотел, и пришло время убираться по добру по здорову, но проклятое любопытство заставило меня заглянуть и в туннель. Его высота составляла, наверное, метра 4. Стены выглядели очень неровными, часто попадались острые выступы. Я дал себе слово, что пройду метров 50 и, если не встречу ничего интересного, то немедленно поверну назад. Я бы сдержал это слово, если бы туннель вдруг не превратился в большой зал, освещенный тусклыми желтыми лампами, почти такими же, какие использовал дядюшка Вилли. Эти лампы работали за счет флюоресценции каких-то организмов и, по сути, представляли собой големов. На первый взгляд зал казался пустым, но я сумел рассмотреть нескольких пауков, прилипших к стенам. Големы шевелились, и некоторые из них вроде бы даже пытались подползти поближе к моей персоне. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше, и я решил сматывать удочки и убираться отсюда по добру по здорову. Я развернулся, чтобы резво двинуться к выходу из зала, но не тут-то было. Взгляд Халка случайно упал на потолок, и я впервые в жизни увидел взрослого Диамолита. Он держался щупальцами за скалу, нависая прямо над моей головой. Тело Диамолита выглядело как один большой бугристый ком, а многочисленные щупальца были длинные и тонкие. Зато я отчетливо разглядел три глаза, которые явно смотрели на меня, словно наблюдая или изучая. Мое сердце учащенно забилось. Если Диамолит прикажет своим паукам атаковать, то мои шансы на выживание будут не очень велики. А если он со своими твердыми щупальцами присоединится к нападающим, то, пожалуй, мне отсюда живым не выбраться. Мои мысли забегали, решая один единственный вопрос. Лучше стремительно улепетывать или медленно отступать? И когда я размышлял над вопросом о бегстве из пещеры, то вдруг понял, почему диамолиты беспрепятственно пускают сюда големов, созданных людьми. Если диамолиты внедрили к нам человекоподобных големов, лишенных магической силы, то как диамолитам отслеживать способности и прогресс наших магов? Человекоподобные агенты могли лишь слать отчеты о людской магии, в которой мало разбирались, а диамолитам наверняка хотелось большего, изучать реальных големов, созданных магами, чтобы точно оценивать текущие силы людей на этом поприще. Потому диамолиты пользовались любой возможностью заманить наших големов в свое логово, чтобы изучать. И этот товарищ, нависающий надо мной, наверняка собирался изучать меня. Перед моим мысленным взором сразу возникли пронзительные картинки этого изучения. Вот меня ловят, заставляют проделывать какие-то тесты на сообразительность или координацию движений, а потом тащат на разделочный стол и вскрывают, чтобы посмотреть, что там у меня внутри. Я даже встряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения, и рванул, что было сил, к выходу. Однако оказалось, что сюда зайти проще, чем выйти. Я не успел пробежать и половину большого туннеля, как обнаружил впереди преграду, состоящую из десятка пауков. Они не просто цепочкой перегородили проход, но даже налезали друг другу на головы, создавая нечто вроде высокого забора, состоящего из лап, клешней и округлых тел. Моя дубинка была при мне, и, видимо, настал момент пустить ее в дело. Конечно, я верил в силу своего скафандра, но врагов было слишком уж много. Если они повиснут на мне или еще как-то обездвижат, то до выхода я не доберусь. Мои руки крепко сжали дубинку, я сделал решительный шаг вперед, и внезапно меня посетила идея, как выбраться из передряги, не вступая в бой. Диамолиты принимали мой скафандр за обычного голема и собирались его изучать. Так, может, подбросить им больше материала для изучения? Они ведь заинтересованы не столько в моей анатомии, сколько в поведении. Если мое поведение покажется им любопытным, то диамолиты вряд ли станут атаковать, пока не разберутся, В чем дело? Я снова изменил хват дубинки и принялся деловито выстукивать ей по стене туннеля, явно выбивая какой-то ритм. Пауки разом прекратили двигаться, словно пытаясь не пропустить ничего из того, что я делаю. Моя дубинка со стены перешла на пол, а потом мне пришлось пару раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться ею до потолка. Затем я дружески помахал рукой големам и попытался изобразить походку робота. После этого я с помощью дубинки измерил ширину туннеля и принялся измерять длину. Я клал дубинку на пол, замечал, где находится ее передний конец, а потом перемещал ее вперед. Получилось, что меня от пауков отделяло ровно 20 дубинок. Големы даже расступились, чтобы дать мне возможность закончить измерение. Вблизи пауки выглядели совсем отвратительно, их тела покрывала редкая короткая шерсть. Я шагнул в одну из небольших нор и принялся выцарапывать на стене какие-то только что придуманные формулы. Один паук буквально заглядывал через мое плечо, а потом я заметил, как по туннелю ко мне спешно приближается Деймолит. Это существо отталкивалось щупальцами одновременно от пола, потолка и стены, двигалось довольно резво. Казалось, что большое бугристое тело Деймолита парит в воздухе посередине туннеля. Удивительно, что он решил посмотреть на мои действия своими собственными глазами, а не глазами подконтрольных големов. Я помахал ему лапой, закончил писать свою абракадабру и принялся измерять длину норы, постепенно продвигаясь в правильном направлении, к выходу. Деймолит задержался около моей писанины на пару минут, очевидно, пытаясь понять ее смысл. Но я мог гарантировать, что он ничего не поймет, ибо никакого смысла там не было. Эта задержка подарила мне 30 метров, и, когда Деймолит снова двинулся в моем направлении, я спешно набросал на стене еще парочку формул. Они тоже привлекли внимание Деймолита, но на короткий срок. Больше всего на свете сейчас его интересовала моя персона. Я же делал все, чтобы поддерживать этот интерес. Жестикулировал, измерял и писал что-то на стенах. Мне даже пришла в голову мысль набросать на скале схему строения атома гелия, которую я помнил еще со школьной скамьи, что произвело фурор. Деймолит долго покачивался в изумлении перед моим творением. Эта тактика оказалась выигрышной. До выхода оставалось всего ничего, когда Деймолит, наконец, спохватился. Может, ему было интересно, что я еще отмочу, но отпускать такого уникального голема он явно не хотел. Пауки снова преградили мне путь, однако это уже происходило в узкой норе рядом с выходом, и пауков было всего 3 штуки. Деймолит явно все еще не понимал, с кем имеет дело. Будь на моем месте автономный голем, он вряд ли справился бы с 3 пауками, но я-то не автономный голем, да и вообще не голем. Я разогнался и вынес всех 3 пауков на поверхность. Они повисли на мне, но я упал на спину и принялся кататься по острым камням, оставляя за собой пятна липкой крови големов. Когда паук отпадал, моя дубинка принималась за дело. Из положения лежа или сидя бить дубинкой тяжело только на первых порах, потом привыкаешь. Кажется, я наверняка прикончил лишь одного и серьезно ранил 2 других, когда заметил, что из норы высовываются щупальца Деймолита. Я вскочил на ноги, стряхнул 2 полудохлых пауков и впервые за все путешествие произнес: «Даже не думай, я тебе тут живо щупальца пообрываю». Деймолит замер, его тело на миг застыло посередине темного прохода. Пауки уже не пытались атаковать, а только подергивались у моих ног. Если они ожидали подмогу, то Деймолит эту подмогу явно придержал. «Ты умеешь говорить, голем?» — раздался ответ скрежещущим голосом. Я поднял вверх дубинку, словно для саркастического салюта. «О, я умею говорить, представляешь? Хотя можно было бы и раньше догадаться об этом. Если кто-то умеет писать, то он может и разговаривать». После стресса, испытанного в скале, на меня нашло веселое настроение. «Но тебя сделал человек, а не один из нас». Нора усиливала голос Деймолита и иногда делала его громыхающим. «Твои движения слишком порывисты, твоя кожа несовершенна, твоя походка шатка, тебя сделал человек. Не мы и не наши бывшие помощники, а человеческий маг». Я даже обиделся на эту неожиданную критику, ведь Халк представлял собой вершину моего магического искусства. «Ну да, я стою тут на своих несовершенных ногах, а твоих совершенных пауков пора тащить на свалку. И говоришь ты странно», — произнес Деймолит. «Ты способен на то, что люди называют иронией. Кто сделал тебя? Как его имя?» «Дед Пихта», — ответил я. «Ты лучше скажи, чего тебе надо? Не в том смысле, что я не знаю, чего тебе надо вообще, а в том, чего тебе надо сейчас. Ты разве не видишь войска? Вон огни горят за моей спиной. в твое логово пришли люди наконец. Тебя не посещает мысль, что вы тут загостились. Пора и честь знать. Диамолит наконец зашевелился в темном проеме. О чем ты говоришь, Галим? О том, что настало время собирать манатки. На чем вы сюда прилетели? На корабле? Тогда прогревайте движки и валите. Неужели непонятно, что вы продули компанию? Кто сделал тебя, Галим? Повторил свой вопрос Диамолит. Ты говоришь о вещах, которых люди не могут знать. Тебя сделал человек, я хмыкнул. Два оставшихся в живых паука стали отползать от моих ног к норе. А что, боишься конкуренции? Думаешь, что вы не одни тут такие, кто может создавать разумных големов? Но ты не слышишь, что я говорю. Конкуренция тебе уже не страшна, потому что тебя добьют люди. Может, не сейчас, а чуть позже, но обязательно добьют. Сделают большой бум, и готово. И далее наш разговор пошел по самому сложному пути. Диамолит изо всех сил пытался разведать о моих создателях и о том, откуда у меня высокотехнологические знания. Я же старался выудить как можно больше информации о самих диамолитах и их происхождении. Мы проговорили, наверное, часа 3-4. Я старался ничего определенного не сообщать, только все запутывать, и потому не представляю, какой вывод извлек Диамолит из разговора со мной. Я же получил удивительную информацию. Когда мы обсуждали вероятное развитие событий и будущий проигрыш пришельцев, Диамолит вдруг проскрежетал с явной досадой. «Галим, подумай, на чьей ты стороне? Это ведь не бой между нами и людьми, это часть огромной битвы между Хилой и Эмбрией, а ты служишь нашим общим врагам». Такое заявление меня немало озадачило. Что он имеет в виду? Что Хила может самостоятельно вести бои против какой-то Эмбрии, о которой я ни разу и не слышал? «А чем ты?» — с недоумением спросил я. «При чем тут Хила? Кто такая Эмбрия?» Диамолит пошевелил щупальцами, словно прикидывая, сможет ли он оттолкнуться от стен пещеры так, чтобы одним прыжком настичь меня. «Конечно, ты не знаешь. Твои хозяева, кем бы они ни были, не рассказали тебе. Ты, Галим, лишь солдат, а командуют тобой другие. Во вселенной есть две формы жизни. Одна может расти из зародышей и размножаться с помощью семян, это эмбрия, а другая воспроизводится с помощью хилы. Обе разумны, но не так, как я или ты, потому что они состоят из множества живых существ. Мы с тобой части хилы, а люди и прочие животные все вместе образуют эмбрию. Между этими формами идет давний бой, о многих сторонах которого я даже не слышал. Знаю лишь, что хила послала нас на землю, чтобы потеснить тут эмбрию. Но та тоже сделала что-то, чтобы этому противостоять, потому что в последнее время весы действительно склоняются в сторону победы эмбрии. А ты, Галим, сражаешься на стороне наших врагов. Когда эмбрия полностью победит, ты станешь не нужен, тебя уничтожат, как и всех галимов. Люди, истинные дети эмбрии, им ни к чему хила. Я молчал, наверное, целую минуту, не забывая, впрочем, следить за движениями щупалец Диамолита. Мне даже в голову не приходило, что за моими действиями и поступками моих врагов могут стоять какие-то иные силы. Рассказ Диамолита поверг в пучину сомнений все мои представления о происходящем. Сначала я удивился, потом стал размышлять, но верить в слова собеседника не спешил. «Но ведь вы происходите из яиц», — наконец воскликнул я. «А значит, вы принадлежите этой самой Эмбрии». Тело Диамолита затряслось в черном проеме норы. То ли это выражало смех, то ли негодование, я не знаю. «Мы не происходим из яиц, Галим. Мы появляемся взрослыми, нас создают другие Диамолиты. Это отнимает много времени и сил, а яйца – лишь приманка для людей. Люди думают, что из этих яиц якобы вылупляются детеныши Диамолиты и якобы растут. На самом деле из них рождаются злобные и безмозглые големы, похожие на нас внешним видом, которые делают вид, что растут. Их цель – давать хилу людям. Галим, сторонники эмбрии любят и умеют придумывать всякие мерзкие штуки. Этот бум, которым ты грозишь, без хилы в собственности людей настал бы для нас гораздо раньше. Только она сдерживает их прыть. Люди, эти выросшие зародыши, тратят время на ее изучение, надеясь превзойти нас, истинных детей хилы. Глупцы. Если бы не несколько наших промахов, то люди сидели бы уже в загонах, как козы. Я был настолько поражен этим рассказом и новой информацией о глобальном противостоянии двух форм жизни, что даже временно утратил способность быстро соображать. Диамолит же воспользовался моей задумчивостью и принялся убеждать меня переметнуться, кинуть сторонников эмбрии и перейти к детям Хилы, к которым я принадлежу по праву рождения. Будь на моем месте настоящий разумный голем, то, уверен, он бы заколебался, настолько убедителен был Диемолит. Он затягивал меня своими аргументами, словно водоворот одинокую лодку. Но в этой лодке был внутренний секрет, который позволял ей противостоять диемолитской логике. Я – человек, и если рассказы пришельца верны, то по зову происхождения мне следует поддерживать эмбрию, как бы она ни выглядела. «Я не понимаю тебя, голем», – наконец сказал Диемолит. «Ты ведь разумен и должен осознавать, с кем лично тебе выгоднее быть. Подумай еще, уверен, что ты придешь к правильному решению, и расскажи об этом таким, как ты, если ты не один такой. А как же ваши помощники, о которых ты упоминал?» Я нашел новый аргумент против неумолимой логики Диемолита. Они ведь переметнулись к людям. Диемолит перестал раскачиваться. Будь он человеком, я бы предположил, что он размышляет. «Ты знаешь и о помощниках, голем. Твои хозяева считают тебя важным, если доверили такие тайны. Мы вложили в НЦФ помощников сущность человеческих богов. Это было ошибкой. Помощники потеряли покой. Они разрывались между долгом перед нами и своей схожестью с людьми. Многие из них мыслили, как люди. Мы больше не совершали таких ошибок. Все наши големы теперь мыслят, как големы. Они ненавидят племя зародышей. Но я вижу, что и ты думаешь, как человек. Брось это. Ты не человек и никогда им не станешь. Люди не примут тебя как равного». Я попытался разузнать о том, как диемолиты попали на землю. Мой собеседник отвечал скупо и неохотно, но все-таки мне удалось выстроить более-менее цельную картину, уходящую корнями в далекое прошлое. Диемолиты считали, что биологическая жизнь зародилась во Вселенной на одной единственной планете. Сначала появились два разных вида клеток, одни размножались делением, а другие получили возможность вырабатывать хилу и с ее помощью устроить себе подобных. Время шло, клетки развивались и эволюционировали в многоклеточные существа. Между двумя видами организмов развернулась борьба за выживание, за то, чей подход окажется лучше. Она протекала очень интенсивно и заставила обе формы жизни пойти на крайнюю мобилизацию, а именно сплотиться перед лицом врага. В результате появились два мыслящих гиганта – Хила и Эмбрия. Они состояли из всей совокупности живых существ своего класса. Коллективный разум этих сущностей представлял собой нечто особенное, но их переполняла отточенная эволюция и ненависть друг к другу. Хила и Эмбрия принялись заселять другие планеты, не прекращая борьбы между собой. Сначала для переноса живой материи они использовали космический ветер, но потом овладели более продвинутыми способами и даже, как я подозреваю, научились строить кратковременные порталы между планетами. Диемолит ничего не знал об альтернативной Земле и потому вряд ли смог бы объяснить, откуда она взялась. Я подозревал, что это дело рук Эмбри. Сами диемолиты узнали о существовании своей праматери Хилы несколько тысяч лет назад. Они – развитая раса, обитающая на одной из далеких планет. Диемолиты долгое время занимались самосовершенствованием, пока наконец не достигли своего теперешнего могущества. Они даже попытались создать сверхразумного голема, с помощью которого могли бы общаться друг с другом на расстоянии. Получилось нечто вроде огромного энцефа, лишенного тела. Однако этот сверхразум работал не так, как нужно. Вместо того, чтобы связывать диемолитов друг с другом, он вступил в контакт с совсем другим существом. Это была Хила. Вскоре на их планете на короткий срок открылись порталы, ведущие на Землю. Часть диемолитов высадились и остались тут. Зато из всего разговора я вынес один важный факт о том, что переговоров об отступлении не будет, что диемолитам просто нет пути назад. Хила вряд ли озаботится эвакуацией ничтожной части собственного тела. Она бросила их здесь, чтобы они победили или погибли. Мой собеседник не оставлял попытки переманить меня на свою сторону. Он так настаивал, что разговор окончательно зашел в тупик, и я отбыл. Моя голова гудела как колокол, распираемая изнутри новыми сведениями. Уже начинало светать. Солнце карабкалось вверх, отталкиваясь от склонов гор, и первые лучи будто заставляли заснеженные вершины блестеть от восторга в преддверии нового дня. Я вернулся в лагерь, скинул скафандр и погрузился в боевые будни. Все произошло так, как ожидалось. Мой отряд ворвался в две норы, пробил себе путь до туннеля, а затем зачистил второстепенные проходы. Туннель мы завалили камнями и держали оборону, пока главные силы не завершили свою операцию. Она получилась относительно успешной. Генералу удалось захватить какой-то большой зал и устроить там побоище, стоившее жизни 500 солдат и магов, бесчисленному количеству големов с той и с другой стороны, а также трем диемолитам. Мы бы продвигались и дальше, но возникла угроза обвала, которую, вероятно, спровоцировали сами пришельцы, и нам пришлось отступить. Можно сказать, что наша армия возвращалась с триумфом. Впервые за последние сотни лет люди выступили против диемолитов и победили. Генерал звал меня праздновать сначала в Авиньон, а затем и в Рим, но я отказался. Около Турина я простился с Винчина и сослуживцами, забрал своих людей и двинулся к Лига. Я послал вперед гонца, и Никер, воодушевленный моим возвращением, выехал мне навстречу вместе со своей красавицей-женой. Мое небольшое войско важно шагало по дороге. Я обещал солдатам и офицерам денежную премию, что еще больше подняло их дух. Мой флаг с изображением черной птицы, напоминающей воронка, вызывал уважение у баронств, мимо которых мы проезжали. У самых ворот Лига я от чего-то подумал, что меня не встретит ни Виолетта, ни Эмилия, но постарался быстро прогнать эти мысли. Население Лига обрадовалось моему возвращению, только Рупрехт, как мне показалось, был то ли мрачен, то ли чем-то озабочен. И когда Никер был уже готов открыть большой торжественный ужин, сотник подошел ко мне. «Господин герцог, мне не хотелось отвлекать вас делами в этот праздничный день», — сказал Рупрехт, «но старик велел передать вам сообщение. Я не знаю, срочное оно или нет». «Какой старик?» — удивился я. «Как его имя?» «В Лига несколько стариков». Странный старик, незнакомый, с глазами разного цвета, с тростью с изображением головы пса и с саквояжем. Он вышел из Лига совсем незадолго до вашего возвращения. Я сомневался, нужно ли его выпускать, но он так смотрел, что... Мы с Никером тревожно переглянулись. Что он сказал? Быстро спросил я, что оставил вам письмо где-то внизу. Он не уточнил, где именно. Сказал, что вы сами знаете. Наверное, на моем лице был написан такой же ужас, что и на лице Никера. Мы оба бросились вниз, расталкивая всех на своем пути. Я первым ворвался в подвал и быстро пробежал комнату с длинным столом, в которой мы обычно беседовали с дядюшкой Вилли. Напротив меня чернела дверь, за которую раньше мне не хотелось просто так заглядывать. Но этот раз я решительно потянул холодную железную рукоять и оказался в покоях Вилли, состоящих из нескольких комнат. Мне сразу бросилось в глаза то, что я не видел во время прошлого визита сюда 6 месяцев назад. На большом постаменте у стены возвышался макет гор. Похоже, не тех, где я только что побывал, а других. Передняя стенка макета была отодвинута так, что можно было рассмотреть многочисленные туннели и залы, пронизывающие горы. Я рванул к следующей двери, но она вдруг отворилась. В проеме возник большой краснокожий голем с короткими, но изогнутыми рогами. Его физиономия была лишена всякой приятности, а напоминала смесь человеческого лица с мордами волка и свиньи. Голема звали Саргатанас, и он служил у Вилли кем-то вроде секретаря. «Господин Арт», — Саргатанас говорил баском, — «светоносный оставил вам письмо. Вот оно, возьмите». Никер за моей спиной прочистил горло. Он, наверное, волновался, мой бедный друг. Ему еще не приходилось сталкиваться лицом к лицу с демонами дядюшки Вилли. Я принял большой лист из крепкой лапы голема, оснащенный длинными желтыми когтями. Судя по красивому и идеально ровному почерку, дядюшка написал это письмо собственноручно. «Дорогой Арт», я принялся читать вслух, чтобы Никер все слышал. «Ты, наверное, удивлен моим неожиданным поступком, но я рассудил, что пришло время. Последние месяцы я работал над улучшением своего тела. Оно, конечно, подходит для боя и для того, чтобы сеять панику, но привлекает слишком много внимания. С таким телом на людях не покажешься, как говорится». Я на секунду оторвался от чтения, потому что ярко представил себе, с каким сарказмом Вилли произнес бы эту последнюю фразу, а потом продолжил. «Я не мог оставить тебя без объяснений, ведь ты – мой самый надежный и полезный союзник. Потому сообщаю, что теперь у меня новое тело, и я обрел способность его изменять. Когда люди принялись истреблять агентов диемолитов, то невольно выписали мне пропуск в большой мир. Я уже не должен прятаться в подвале, опасаясь того, что диемолиты меня найдут. Не найдут, они утратили свое могущество. Черт!» – выругался за моей спиной Никер. «Мы выпустили сатану». Я кивнул, соглашаясь, и возобновил чтение. «Я устал от сидения в подземельях и чувствую, что небольшое путешествие пришлось бы кстати. Мне хочется посмотреть на природу и, конечно, на людей». «На людей», — прошептал Никер. «Послушай, что дальше?» – сказал я. «Это должно помочь мне в моих поисках. Пришло время взяться за дело. Сначала я осмотрюсь, оценю объем работы и начну. Пожалуй, что он имеет в виду?» – сдвинул брови Никер. Я порывисто взмахнул рукой, чуть не выронив письмо. «Что сатана может иметь в виду под словом «работа»? Как ты сам думаешь, Никер?» Мой друг горько улыбнулся. «Он собирается подарить вечную жизнь людям некоторым людям, после чего они пожалеют, что вообще появились на свет. Знаешь, Арт, если Ди молитов не будет, то люди ведь останутся один на один с дядюшкой». Я кивнул и продолжил чтение. «Я не знаю, когда вернусь, может, через несколько месяцев. Ты живи, как и прежде, но помни, что мои подручные не умеют лечить, а ты и твой замок нужны мне в целости и сохранности. Рано или поздно ты придешь к выводу, что выполнил свою часть договора со мной. Пусть так, однако моя половина договора не исполнена до конца. До встречи, Вилли». А здесь что он имеет в виду? Никер сам заглянул в письмо. «Что значит моя половина договора не исполнена до конца? Там сказано, что он обязан оказывать мне поддержку, но не сказано, сколько это будет длиться», — ответил я. «Он очень щепетилен в соблюдении договоров». Никер взял у меня письмо, чтобы перечитать его. Я же снова подошел к макету гор. Нити туннелей пронизывали его вдоль и поперек, а большие залы напоминали бусины, нанизанные на эти нити. Я подумал, что победа над диемолитами превратилась в черт знает что. А ведь у меня с утра было радостно на душе, воспоминания об Эмилии и Виолетте почти не терзали мои мысли сегодня. Я попытался отвлечься от мрачных дум другими воспоминаниями. Обычно это помогало. Я представил, как впервые оказался в этом мире, как увидел могучие дубы Вигналийского леса. Мои молодость и неопытность не сумели погубить меня, а отступили, прошли. Может, лет через 20 я буду о них жалеть, вспоминая того парня, кем я когда-то был. А ведь он был неплох, надо сказать. Дилемма выбора между одним злом и другим еще не мучила его. Он мог позволить себе быть веселым и жизнерадостным. Внезапно новая мысль пришла в мою голову, и я усмехнулся. Она выглядела слишком парадоксально. Я подумал, что в мире, где царствует сатана, только грешники имеют право на вечную жизнь. Даниил Аксенов. Проект «Справедливость». В этой книге автор утверждает, бессмертной души у людей сейчас нет. Она, вероятно, появится потом, даже у тех, кто давным-давно мертв. Бессмертная душа возникнет у человека с опозданием. Глава 1. Эта история случилась, когда листья только начали желтеть и еще прочно держались за ветки, борясь с ветром. В тот день я прибыл на работу ровно в 8, как положено курьеру. Мой мотоцикл остался на подземной стоянке, а прозрачный стеклянный лифт понес меня на 27 этаж. Фирма «Уральская проволока» казалась мне очень богатой еще со дня первого знакомства с ней. Это впечатление нисколько не изменилось и до сих пор. Фирма щедро тратила деньги на своих сотрудников. Даже арендовала места для личных машин курьеров, но поначалу я толком не знал, откуда эти деньги берутся. Из названия следовало, что организация торгует проволокой, но даже наименования отделов главного офиса не имели к проволоке никакого отношения. Вот, например, отдел маркетинга, транспортный отдел, отдел логистики, отдел информационных технологий и прочие в том же духе. Не было даже элементарного отдела продаж, не говоря уже о производственных секциях. В свой первый месяц здесь я осторожно спрашивал у коллег и даже у начальства, чем же занимается фирма. Мои вопросы разбивались о стену глубокомысленных улыбок. Мне советовали спокойно получать безобразно высокое для курьера жалование и больше ни о чем не думать. Не думать я не мог, но прошла пара месяцев, когда вдруг часть моих вопросов неожиданно обрела ответ. В эту фирму меня устроил отец, которого я никогда не видел. Однажды мне пришло официальное письмо-приглашение, где было указано имя рекомендателя. Савинов Дмитрий Владимирович. Судя по фамилии, имени, отчеству, мой отец, вдруг вспомнивший об отпрыске, оставленном еще до рождения. Я сначала решил, что должность курьера очень скромна даже для моего 4-летнего якобы высшего образования, но в письме было 2 примечания. Первое касалось уровня зарплаты, а плюс к этому обещался служебный рост. Положив письмо в роскошную черную папку, которую напоследок подарила бывшая подруга накануне отъезда в Англию, я отправился в главный офис. Там ни о каком Савинове Дмитрии Владимировиче слыхом не слыхивали, но письмо признали подлинным. Меня послали к начальнику отдела связи, и я сразу был зачислен в штат. С тех пор минуло полгода, весьма насыщенных событиями. Итак, я поднялся на лифте и прошествовал к своему рабочему столу. Этот стол был черен, солиден и совсем не соответствовал моей скромной должности. На нем располагались компьютер и телефон, одновременно внутренние и внешние, тоже черные. Дабы немного оживить рабочее место, я повесил на стену небольшой плакат с пальмами и девушкой в бикини, идущей по песчаному берегу. Плакат располагался не очень удачно. Получалось, что девушка заходит куда-то за монитор и дальше ей предстоит брести в полной темноте в сторону моего соседа, известного бабника. Не успел я усесться в кресло и ввести пароль, как раздался телефонный звонок. 024, высветилось на табло, номер моего шефа. Подняв трубку, я услышал знакомый хрипловатый голос. «Глеб, зайдите ко мне, это срочно». «Срочно так срочно». Я прошел по консервативному серому офисному коридору, миновал улыбчивую секретаршу Светочку, брюнетку с бледным лицом и накрашенными алой помадой губами, и, постучав, вошел в кабинет. Шеф сидел за столом, отбивая синей ручкой нетерпеливый марш. За его лысой головой висели стеклянные полки, сразу привлекающие внимание блеском стоящих на них вещиц. Мотков с платиновой, золотой и серебряной тонкой проволокой. На первый взгляд это служило доказательством того, что фирма все-таки что-то производит. Однако если перевернуть катушку тыльной стороной и посмотреть на надпись, то выяснится, проволока сделана в далекой Калифорнии и к нашей фирме не имеет никакого отношения. «Поедете в район Арбата», — вместо приветствия сообщил мне шеф, живо шевеля толстыми губами. «Вот адрес, там живет старик, в прошлом оценщик Третьяковской галереи и консультант еще нескольких музеев. Возьмете у него посылку, он в курсе». «Да, и проследите, чтобы он из-за маразма не подсунул что-то другое. В посылке должна быть глиняная миска». «Поняли, раньше мне никогда не сообщали о содержимом посылок, но месяц назад возник скандал. Один из моих коллег доставил по назначению совсем не то, что ожидалось. Уж не знаю, в каких выражениях более высокое начальство призвало к порядку мою контору, но с тех пор меня стали вводить в курс дела. Выяснилось, что я перевожу удивительные вещи, среди которых глиняная миска смотрится очень органично». «Понял, Виталий Григорьевич. А куда доставить? Сюда?» Шеф едва заметно покачал большой головой. «Нет, туда, и без задержек. Справитесь, медальон с собой?» Я едва сдержал вздох. «Туда мне уже дважды приходилось доставлять вещи, но я действовал без спешки, к тому же меня сопровождали. Медальон с собой, Виталий Григорьевич, будет сделано». Не хотелось признаваться, что я волнуюсь. «Езжайте, доставите посылку и можете считать, что норматив на сегодня выполнен. Думаю, вам захочется прогуляться по городу». Доброта шефа показная, он явно действует с умыслом. Завтра наверняка спросит, где я был и что видел. Полагаю, ему нужно, чтобы я привык к городу, а это лучше всего сделать, гуляя там в одиночестве. Город – забавное место, кажущееся на первый взгляд спокойным, но только на первый. Я еще не разобрался во всех тамошних хитросплетениях, ведь увидел лишь поверхностную часть. Что ж, придется сегодня копнуть поглубже. Выйдя от шефа, мысленно прикинул маршрут. Старичку повезло жить на Композиторской улице. Роскошное старинное место, только, к сожалению, уже застроенное новыми домами. Я спустился в гараж, встречая по пути знакомых из других фирм. Будучи общительным человеком, я за полгода успел со многими перемолвиться хотя бы словечком. Мне показалось, что за углом мелькнул красный плащ. Захотелось бежать туда, чтобы проверить, так ли оно, и лишний раз поздороваться. Этот красный плащ мог принадлежать Иванне. Девушка со столь необычным именем работала в соседнем офисе. «Ах, Иванна, ну как бы нам встретиться? Мне есть что тебе сказать. Все слова уже давно и по нескольку раз продуманы. Жаль только, что до сих пор не высказаны. Мой зеленый Кавасаки, хороший, рычащий друг. Он немного сердится, когда я газую, обгоняя поток, или на полной скорости забираюсь в гору, но службу несет исправно. Мне удалось обойти несколько отечественных авто и навехонькую спортивную Ауди. Очень бы хотелось такую машину, но, к сожалению, из-за моей патологической честности вряд ли удастся ее приобрести в ближайшем будущем. Сейчас нужно или родиться богатым, или изворачиваться, как змея, чтобы разбогатеть. Роль рептилии мне не идет. Вскоре я прибыл на место и нажал кнопку звонка. Худой низенький старичок впустил меня в квартиру. Старичок выглядел совсем ветхим, его волосы были седыми и даже местами желтоватыми. Он говорил тихо, чинно и очень вежливо. «Здравствуйте, вы за посылкой, могу я узнать ваше имя? Очень приятно. У меня раньше был приятель по имени Глеб Дмитриевич, полярник. Он замерз во льдах в 76-м. Подождите минутку, не хотите ли чаю?» Я старался отвечать столь же вежливо, одновременно оглядывая зал. Там над современным телевизором висел портрет молодого черноволосого морского офицера с кучей орденов и кортиком. Я с трудом узнал в офицере моего старичка. Вот это да! Дедок-то был весьма боевой, с погонами капитана третьего ранга. Интересно, чем же он командовал во время Великой Отечественной? Был командиром подводной лодки. Старичок появился из-за спины и по выражению моего лица угадал вопрос. «Глеб Дмитриевич, вот пакет». Хозяин квартиры держал небольшую картонную коробку. Мне не хотелось огорчать тенью подозрения в маразме такого радушного и заслуженного дедка, но шеф твердо сказал, что нужно убедиться в содержимом посылки. «Могу я посмотреть, что внутри, чтобы не было накладок?» Старичок безмолвно положил коробку на стол, распаковал ее, вытащил мятые газеты, а потом, сам предмет. В его руках дрожала посеревшая от времени неровная глиняная посудина. Нет никаких сомнений в том, что это миска. «Интересно, сколько ей лет?» «Спасибо», кивнул я. Оценщик снова завернул посудину в газету и уложил в ящик. Мы пошли к выходу. Хозяин дома провожал меня степенно и с достоинством. Дверь открылась. Я уже был готов выйти за порог, как вдруг заметил, что на лестничной клетке стоят двое. И ладно бы просто стояли, но они смотрели прямо на нас. В руке одного из них нехорошо блестел пистолет. «Не закрывайте», — сказал безоружный, крепкий и низкий, с цепким взглядом. «Нам надо». Старичок не послушал их, а рывком захлопнул дверь. Раздались выстрелы и щелчок замка. Я обернулся к хозяину квартиры. Увы, его лицо было бледно и неподвижно. Он сполз вниз по стене. На голубой рубашке расплывалось красное пятно. Вот это поворот. В первую секунду я растерялся. Что делать? Звонить за помощью? Попытаться спасти старичка? Мои хаотичные мысли прервались криком из-за двери. «Открывайте! Мы сейчас ее выломаем! Глеб, отдай чашу! Они знают мое имя, но я ведь их вижу в первый раз!» Тут же раздался удар. Стены затрещали, с притолоки посыпалась белая пыль. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что долго дверь не выдержит. Я схватился за сотовый и нажал кнопку автовызова шефа. Пока телефон набирал номер, я осмотрелся. На этот раз искал не достопримечательности, а обыкновенные двери. Они мне понадобятся, чтобы проникнуть в город. Нашел три, которые ведут из коридора в спальню, кухню и, наверное, в ванную. Кому-то может стать интересно, почему я звонил шефу, а не в полицию. Но если бы вы видели нашу службу безопасности, то не стали бы задавать такой вопрос. «Глеб, открой, мы сохраним тебе жизнь и даже заплатим». Снова раздался крик. 10 кусков зелеными за чашу. Непонятно, откуда им известно мое имя, но насчет главного они не в курсе. Меня невозможно подкупить. Это мое достоинство и моя беда. Мама рассказывала, что я такой с раннего детства. Честен, как хрустальная слеза, и ничего не могу с этим поделать. Мне можно доверить $1 000 000 наличными без расписки, потом прийти за ним через год, и я верну каждый цент. Прогрохотал еще один удар. Дверь подпрыгнула, но в этот момент я услышал в трубке голос шефа. «Алло, Глеб, это ты? Старик убит, я прячусь в его квартире, миска со мной. Мой доклад был краток, убийцы ломятся и скоро будут здесь. Что делать? Бежать можешь?» Голос шефа даже не дрогнул. «Только туда. Ну так беги. Даже если бы шеф это не приказал, я бы все равно так и поступил». Я в два шага оказался рядом с дверью, ведущей в спальню. Мокрыми от пота пальцами нащупал медальон и нажал на холодный металл. «Теперь, дверь». Я потянул на себя ручку, дверь распахнулась, увы, за ней действительно была спальня. Звуки за моей спиной нарастали, треск усилился. Деревяшка с замком вот-вот падет, открыв меня пулем. Остались две двери. Я бросился к той, которая ведет на кухню. Рывок ручки и разочарование. Мое волнение и беспокойство за собственную жизнь многократно умножились. Дверь на кухню открыла мне кухню. Человек, не осведомленный о Лиме, обязательно бы сказал: «Ну что городит этот чудик? Почему дверь на кухню разочаровывает его? Он на самом деле ожидает, что она приведет его в какое-то другое место. У него вообще все дома?» На этот резонный вообще-то вопрос отвечу так: дома у меня никого нет, живу один. С тех пор, как получил работу курьера, ушел из маминой квартиры и снимаю жилье. Что касается двери, то да, ожидаю. Даже всем сердцем надеюсь, что она приведет меня в другое место. Все дело тут в медальоне. Он должен в этом помочь, но, к сожалению, мой ранг среди сотрудников фирмы невысокий, медальон первого уровня не может дать стопроцентной гарантии. Примерно один случай из четырех, вот мой предел. Нужно открыть в среднем четыре двери, чтобы наконец попасть туда, куда собираюсь. Мой худший результат – 9 дверей, а лучший – 2. Но вернемся в квартиру с застреленным старичком и убийцами, рвущимися по мою душу. После очередного удара я услышал резкий, пронзительный треск. Этот треск говорил о том, что еще один такой рывок, и между мной и стрелком останется лишь стена пыли. А стена пыли – это такая преграда, через которую очень легко проходят пули. Я быстро оглянулся назад. Замок едва держался. Взгляд невольно упал на старичка. Он сидел, привалившись к стене. Если не обращать внимания на красное пятно, то может показаться, что хозяин квартиры отдыхает. Будь у меня больше времени, я поразмышлял бы о том, сколько раз этот старичок сидел вот так, опираясь на стену каюты или поручень, прислушиваясь к залпам орудий, шуму волн или просто мечтая о мирной жизни. Его мирная жизнь сложилась, пожалуй. Он стал известным специалистом по предметам искусства. Жил в тишине и покое много лет, но умер, подражая собственной молодости, солдатом. Рука легла на ручку двери, ведущую в ванную. Дверь была белая, немного поцарапанная, на ней висела коричневая металлическая гравюра с изображением писающего мальчика. Такие, наверное, раньше были в моде. Очень давно. Сзади раздался резко оборвавшийся треск. Все, входной двери пришел конец. Я вцепился в рукоятку и потащил ее к себе. Сразу же увидел что-то темно-красное. Неужели плитка в ванной? Тогда конец и мне. Эту дверь можно попробовать закрыть и еще раз открыть, но это резко снижает шансы. Если нужно быстро попасть в город, то следует искать еще одну дверь. Но где ее возьмешь? Я уже перепробовал три, все, что были. Мне показалось, дверь открывается слишком медленно. Чувства обострились. Помню, как однажды упал со второго этажа. Тот полет тоже был для меня как вечность. Дверь распахнулась, и я сделал шаг, затаив дыхание. Нет, это не ванная. Получилось. За моей спиной все еще слышался шум, но я даже не обернулся. Здесь безопасно. Никто не посмеет оскорбить цензора. Я привалился спиной к стене. Стена была теплая и даже казалась слегка мягкой, хотя вроде бы сложена из кирпичей. По лицу потек пот. Надо же, открыл всего три двери, а так устал. Не нужно оглядываться, чтобы узнать, где я нахожусь. Помещение давно знакомо. Представьте себе сложенную из красного кирпича квадратную комнату примерно 5 на 5 метров. У нее нет ни окон, ни дверей. Пол и потолок тоже кирпичные. Казалось бы, переверни эту комнату, поставь на ребро или вверх тормашками, и ничего не изменится. Однако на стенах горят длинные белые свечи в темных подсвечниках, будто указывая на правильное расположение. Дескать, стены, вот они. Откуда берется воздух или кислород для огня, я не знаю. В комнате нет никаких видимых щелей. Зато посередине пола стоит деревянный стул с черной, высокой и наверняка очень неудобной спинкой. На стуле сидит человек. Это цензор. Здесь следует сделать небольшое отступление. Я буду использовать знакомые и простые слова, чтобы не усложнять рассказ. Например, когда говорю, что цензор – человек, подразумеваю лишь, что он похож на человека. Толстый и короткий, с мясистым носом картошкой, на макушке – пролысина. Одет в нечто вроде белой древнеримской тоги с золотой каймой. Цензор сидит и смотрит очень серьезно, будто готовится выступать перед сенатом. Однако я очень сомневаюсь, что он – человек. Дело не только в том, что цензор умудряется жить в комнате без входа и выхода, но также и в том, что его невозможно увидеть со спины. Если идти вокруг стула, то всегда будет казаться, что цензор обращен к тебе лицом. Это не зависит от того, сколько людей в комнате. Он будет обращен лицом к каждому. «Рад снова видеть тебя, Глеб», — тихим голосом произнес свою обычную фразу цензор. «А уж как я рад», — откликнулся я вполне искренне. Меня же чуть не подстрелили. Было всего три двери, а я умудрился правильно открыть лишь последнюю. Несколько секунд задержки, и все. А старика, хозяина квартиры, убили. Вот мерзавцы. Он наверняка столько раз стоял лицом к лицу с настоящими врагами, победил в войне, а его застрелил какой-то уголовник. Очень жаль, Глеб. Цензор не повысил голоса и смотрел на меня, не моргая. Кто в вас стрелял? Не знаю. Я с досадой махнул рукой. Я успел сообщить своим. Пусть сами разбираются. Цензор не ответил. Он дышал равномерно, и было видно, как тога на груди слегка приподнимается в такт дыханию. Я все-таки ждал реплики, но цензор молчал. Его редкие темно-коричневые волосы казались чистыми, хотя кто знает, сколько он тут сидит. Я уже собрался нарушить паузу и вновь начать разговор, как вдруг меня осенила догадка, и губы плотно сжались. Фраза цензора «Кто в вас стрелял?» была не просто фразой, а вопросом места. Дело в том, что из этой кирпичной комнаты можно выйти двумя способами. Либо оказаться в произвольном месте города, либо самому выбрать точку прибытия. Когда цензор задает вопрос места и ты отвечаешь правильно, то имеешь право попасть в любое место в городе, куда пожелаешь. Не угадал, не ответил, извини, окажешься в какой-нибудь дыре, из которой будешь долго выбираться, блуждая по незнакомым улицам. В меня стрелял высокий мужчина, блондин, лет 30. Теперь я подбирал слова тщательно. Он был одет в темно-синий пиджак и брюки. Больше о нем ничего не знаю. Неправильно, покачал головой цензор. Идите, Глеб, до встречи. Решение принято, и оно необратимо, я это знал. Не нужно больше ничего делать, надо только ждать. Кирпичные стены изменили цвет, посветлели, будто кто-то направил на них мощный прожектор. Но это, конечно, не прожектор. Просто солнце над городом начало проникать сквозь истончающиеся стены. Один мой коллега, бывший технарь, в прошлый раз сказал, что стены не могут исчезать, растворяясь, словно кусок сахара в чае. Он прав, конечно, но в городе иные законы. Вскоре от кирпичной комнаты цензора не осталось и следа. Я стоял на какой-то улице. С одной стороны, желтоватое трехэтажное здание с красивыми барельефами, изображающими то ли сатиров, то ли кентавров, а с другой, облицованный мрамором шестиэтажный дом с огромными черными дверьми и массивным парадным крыльцом. Солнце светило вовсю, и дома напоминали Петербург XIX века в ясную погоду. Я никогда не видел такой Петербург, но представляю его именно так. Величественные здания, многочисленные скульптуры, гулкие мостовые, прихотливо изгибающиеся перила мостов, кареты, степенные прохожие, одетые в сюртуки в этом городе все то же самое. Он красив и солиден, однако его название – Лим. Думаю, пришло время рассказать все, что знаю на этот момент о городе и его обитателях. Но для этого нужно мысленно перенестись на 3 месяца назад. Тогда меня впервые представили цензору. В один прекрасный день шеф вызвал новоиспеченного курьера и хладнокровно сообщил, что испытательный срок подходит к концу. Если я хочу продолжать работать на фирму и получить прибавку к окладу, то должен буду дать подписку о неразглашении коммерческих секретов, к которым меня допустит. Признаться, я не колебался ни секунды. Место мне очень нравилось, работой не перегружали, платили более чем щедро и обещали платить еще больше в обмен на подпись. Кто бы отказался, я все подписал, и дальше началось самое интересное. Шеф подошел к двери, открыл ее, но вместо того, чтобы выйти со мной из кабинета, пригласил меня войти в непонятно откуда взявшуюся комнату из красного кирпича, где сидел господин в древнеримской тоге, одаривший меня маленьким серебристым медальоном. Сразу выяснилась занятная деталь. Моя подпись оказалась ненужной. Любой человек, пройдя через цензора, изменялся, утрачивал способность обсуждать некоторые темы. О них можно было сколько угодно думать, но писать, говорить или показывать знаками, нет. Город блюл свою тайну, и это было покруче подписки о неразглашении. Любопытство одолевало меня, но, увы, свободно расспрашивать окружающих я уже не мог, оставалось довольствоваться тем, что вижу. Мне сказали, что потом ограничение на разговоры притупится, я смогу говорить почти обо всем с теми, кто посвящен в тайну Лима. Город казался очень большим и был окружен стеной. В нем обитали люди, местные жители, всеми делами заправляла ратуша. А самое главное, многие вещи работали тут не так, как в моем мире. Здесь нет двигателей, электроники и огнестрельного оружия, но зато есть то, что некоторые назвали бы магией. Эту магию я попытаюсь описать как можно более подробно, настолько, насколько сам понимаю. Представьте, что пространство пронизано некой энергией. Ее не все видят, но те, кто видит, способны брать и превращать энергию в известные формы, пропуская через свой внутренний резервуар. Если маг хочет получить, к примеру, огненную стрелу, то должен взять часть энергии из своего резервуара и наложить ее на форму, причем хорошо изученную и отработанную. Мне уверенно сказали, что существует 72 раздела магии, каждый из которых включает десятки форм. Чаще всего используется около дюжины разделов, но любой ценящий свою жизнь маг будет стараться узнать как можно больше форм, чтобы научиться защищаться от них. К сожалению или к счастью, не все разделы доступны, некоторые из них считаются потерянными. Но интересно и то, что, например, фехтование тоже опирается на несколько разделов магии. Любой опытный фехтовальщик здесь – маг, и его удары отнюдь непросты. Мне хотелось знать, что это за город такой и для чего он нужен, как он связан с моим миром и кто такой цензор. Отчего, к примеру, в магии именно 72 раздела, а не 73 или 95. У меня была масса вопросов, но я поначалу собирал информацию по скудным крохам. К тому времени мне удалось выяснить, что фирмой «Уральская проволока» управляют обитатели этого города. Они никогда не появляются в моем мире, а предпочитают действовать через подставных лиц. Люди ли они, не знаю, но местные жители, те, кого я вижу на улицах и в закусочных, самые настоящие люди. Зато я был уверен, что наша фирма и соседние в том же здании, не единственные в своем роде. Земляне на улицах Лима попадались часто, и я сразу узнавал их. По одежде, спросите вы, по походке и поведению, нет, но об этом чуть позже. Итак, покинув цензора, я оказался на узкой улице между двумя большими домами. Нужно было найти дорогу к представительству фирмы, которая располагалась в третьем доме маркиза Ри. Солнце стояло в зените. Было жарко и душно. Поблизости не было ни одного прохожего. Я дошел до угла, узнав, что узкая улица называется Пер Щеголи, а перпендикулярная ей, та, которая чуть пошире, Ул Дубки. В городе повсюду были развешаны сверкающие медные таблички, наводящие на мысль о том, что их кто-то регулярно начищает. Я хотел найти закусочную или любое другое публичное место, чтобы узнать дорогу, но рядом не было ничего подходящего. Озираясь, вдруг увидел, что вдалеке в какое-то здание вошли двое, а следом еще трое. Вероятно, там пивная или ресторан. Плитка на тротуаре была гладкой, еще одно указание на фешенебельность района, в котором я очутился. Но легкое смущение охватило меня, когда я достиг серого массивного здания, куда входили люди. Над дверью висела черная табличка с белыми строгими буквами. «Воздушные просьбы графа Мара». Кто-то может подумать, что это молельный дом, но в городе, насколько мне известно, нет ни жрецов, ни какой-либо религии. Просто так называется одна из школ магии. Немного помедлив, я задумался, стоит ли сюда входить, но в итоге решил, нет ничего плохого в том, чтобы узнать дорогу, и шагнул внутрь, бережно придерживая коробку с миской. Полутемный холл встретил меня прохладой и блеском картин, нарисованных на стеклянных основах. Картины представляли собой запутанные разноцветные схемы и обозначали, скорее всего, формы, обращению с которыми обучают в этой школе. Неподалеку от входной двери стоял стол. За ним восседал человек с белым гусиным пером за ухом. Рядом стояли пятеро разодетых молодых парней. Секретарь и студенты, догадаться было нетрудно. Я решительно направился к столу. Студенты не сводили с меня заинтересованных взглядов. Секретарь же посмотрел на свои бумаги и открыл блестящий железный футляр, чуть не смахнув рукавом темно-синего сюртука чернильницу на пол. «Вы на проверку?» Голос секретаря, брюнета средних лет, был деловит. «Запись на сегодня уже закончена. Если угодно, можете попробовать в следующем месяце сейчас. Сейчас где же списки? А, вот, как вы знаете, у нас не бесплатная проверка. За внесение в список с вас 1 ливр и еще 9 заплатите сразу перед. Я просто. Мне хотелось сразу перейти к делу и спросить дорогу, но секретарь не позволил себя перебить. Подождите, а вы вообще откуда? Живо поинтересовался он. Вас до этого хоть где-то проверяли, хотя бы предварительно, но, не волнуйтесь, я сейчас посмотрю. Это бесплатно, поспешил успокоить меня секретарь, неверно истолковав мои намерения. Может, сэкономите луидор. Судя по наряду, вы не очень-то богаты. В этом торопливый собеседник прав. Одежда на мне была так себе. Во время перехода синие джинсы превратились в черные суконные штаны, зеленоватая рубашка стала белой, и поверх нее появился плотный коричневый жилет. Я стал похож на младшего клерка или помощника приказчика. Когда прощаешься с цензором, твоя одежда изменяется. Впрочем, не только одежда, но и отдельные вещи, которые берешь с собой, включая деньги. Секретарь, не переставая говорить что-то о пользе экономии, извлек из футляра небольшое плоское розовое стеклышко и поднес его к правому глазу. Мужчина умолк лишь на пару секунд, изучая меня через это стекло, а потом принялся болтать с еще большим задором. Так я и думал. Пусто. Удивительно пусто. Неужели вы раньше ни к кому не обращались? Или считаете, что вы исключение? Нет, если хотите напрасно потратить целый луидор, тогда конечно, кто вам станет мешать? Но мой долг предупредить. Если пусто изначально, то ничего и не появится. Я уже столько видел таких, как вы. Все надеетесь на что-то, надеетесь их. Ну что, будем записываться. 5-е число вас устроит, или попробуете 25-е? Он наконец замолчал, явно ожидая моего ответа. Спасибо, но мне этого не надо. Обрадовался я возможности вставить словечко. Я вообще не за этим и знаю, что пуст. Просто хотел спросить дорогу к третьему дому маркиза Ри. Этот район города мне не знаком, я заблудился. Секретарь разом погрустнел. Зато среди студентов наметилось оживление. Один из них слегка повернулся, и я увидел небольшую косую синюю полосу на левой щеке, будто сделанную неряшливым татуировщиком. «Землянин», — сразу мелькнула мысль. «Вот я и встретил счастливчика с магическими способностями». Распознать землянина в Лиме довольно просто. Когда я говорил о том, что при переходе изменяется не только одежда, но и другие вещи, то подразумевал также главную вещь, которая у человека всегда с собой, это его тело. Чаще всего изменения очень малы. На коже лица появляются какие-то линии, которые исчезают после возвращения землянина домой. У каждого человека изменения всегда одни и те же. Однако мне рассказывали о более серьезных переменах. Эти рассказы немного пугали, но я отнесся к ним как к страшным сказкам, потому что никто из моих собеседников лично ничего подобного не видел. Итак, один из студентов был землянином. А тусклый значок в форме петли на его сюртуке явно указывал на принадлежность к когорте учеников. Последнее было тем более удивительно, что магические способности у моих соотечественников встречались нечасто. Например, у меня их не было вовсе. «Все дома маркиза Ри далеко от нас», — произнес секретарь, кладя стекляшку обратно в футляр. «Вам придется взять кэб. Выйдите на улицу Полесья, она в паре кварталов отсюда. Там кэбы часто ездит». «В какую сторону двигаться?» — уточнил я. Один из студентов, здоровый розовощекий детина, хмыкнул. На его лацкане красовался блестящий значок старшего ученика. «Ты из предместий, да?» — спросил он. «Вообще ничего не знаешь?» Деревенщина, в тоне сквозило пренебрежение, городские жители не уважали выходцев из сельской местности. «Такой же деревенщина, как и ты», — ответил я. «Не люблю хамство. Городской?» — протянул детина. «А что ж ничего тут не знаешь? И что ж магов не уважаешь?» «Магов уважаю, недоучек, нет. Ну кто меня тянул за язык? Я мог бы спокойно выйти со своей коробкой и уж кэп бы как-нибудь нашел. Успокойтесь». Не очень-то уверенно приказал секретарь. Однако детина вроде бы послушался. Он глубокомысленно возвел очи к потолку. «Я же, поняв, что ответа насчет направления мне не дождаться, пошел к двери». «Так вы не из предместий?» — спросил секретарь. Он, похоже, недоумевал, как это городской житель может не ориентироваться в городе. «Землянин», — ответил я. «Землянин», — удивился секретарь, даже шею вытянул, чтобы разглядеть меня более тщательно. «А метки нет». «Метки нет», — согласился я. «По какой-то неизвестной причине я был, возможно, единственным исключением из правил. Мое тело совершенно не менялось при переходе.